Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Айман Наурузбаевна, это вы, правильно? Правильно. Вам позвонили с компании МБА-Финансы, специалист Еремьева Инна Александровна. Обращаю внимание, ведется запись разговора. А вам поступил звонок в связи с тем, что у вас неоплаченная задолженность перед ООО «Кредит». 274 дня, как вы нарушаете условия договора и не вносите оплату в полном объеме. 188 418 рублей – ваша задолженность. Требования вашего кредитора, чтобы 14-15 марта вы августа, вы произвели оплату в полном объеме. В указанный срок оплаты от вас поступает? Я так и планировала в марте. Вы не оговорились. Я сказала, что я ошиблась и сказала 14-15 августа. Я планировала в марте. Я сказала, что я оговорилась. А я нет. Я в марте. А я говорю, что я оговорилась. А требования кредитора 14-15 августа. Нет, в марте. Так март прошел месяц. Который наступит. Еще раз повторяю, март месяц прошел, 14-15 августа вы должны произвести оплату. В этом году вы должны произвести оплату данной задолженности. Кто сказал, что я кому-то что-то должна? Я в марте хочу. Ваш кредитор. Ваш кредитор, Миткредит. Где? В вашем договоре. В договоре, в договоре написано, что прям 15-го должна я августа внести. Брешешь. Нет, там было написано, что вы должны были производить, я говорю о том, что там написано, что вы должны были производить оплаты согласно условиям договора. Ты не видела мой договор. Другие даты. Ты сидишь и нагло брешешь, сучка. А еще раз повторяю, что... А вы почему со мной так разговариваете? Разве ты не сучка? Если ты так брешешь. А вы почему так со мной разговариваете? Почему ты врешь, если ты мой договор не видела ни разу? Почему вы говорите, что я вам говорю неправду? Да, потому что ты брешешь. А вы хотите сказать, что у вас совсем по-другому написано в договоре? Конечно. И как же там написано в договоре? Тебе-то зачем знать? Ты работаешь по агентскому, тебе это не положено знать. Еще раз спрашиваю, а что же там прописано в договоре? Тебе не хватит мозгов. Не что вы говорите? Это вы говорите мне, у человека, у которого есть задолженность 188 418 рублей. Ну, живи спокойно, нет, не переживай. Это говорю Берешь вы? Меня, пример. Еще раз повторяю, это говорите вы, у кого задолженность 188 рублей. Я тебе и говорю, если вы говорите про задолженность 188 рублей, я говорю о вас. Не переживай, ничего тебе не сделаю. Нет, я говорю о вас, правильно понимаете мои слова. Да, вы говорите мне о том, что я неправильно вам что-то озвучила, да, и вы при этом имеете задолженность 188 418 рублей. А что, что-то смешное? Да, что у вас есть задолженность? Смех ходячий. Я говорю, что у вас смешное что-то. Я говорю, что ты смех ходячий. Опять я говорю, на каком основании вы нарушаете ни разу не видела мой договор. А я говорю, что ты по агентскому договору работаешь, и тебе не положено знать того, что ты говоришь. Зато вам необходимо выполнять требования кредитора. Кто мне такое сказал? Что ты говоришь? Кредитор. Где он говорит? Я говорю кредитор. Ты говоришь кредитор. И если вы не начнете, кредитор мне что-то если говорит. Вы не начнете этого делать, значит в дальнейшем ожидаете знакомства с новым кредитором, так как ваша задолженность может быть переусловлена на основании статьи 382 Гражданского кодекса. И за действия третьих лиц, то есть нового вашего кредитора, ответственность не кредит, если я не будет. Не вот в дальнейшем с новым кредитором, так и поговорите. А на данный момент фиксируется информация, что вы отказываетесь выполнять требования кредитора в указанный срок. Контактные данные у вас не изменились. А я говорю, тебе не положено контактные знать. Контактные данные у вас не изменились? Не нервничай, не положено знать тебе. Значит, в дальнейшем ожидайте последствий. Информация о том, что вы отказались выполнить требования, зафиксирована. До свидания. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Ольга Валерьевна? Привет, Валерия, да. Здравствуйте. Это ООО МФК «Этимус Финанс», отдел досудебного взыскания, специалист Чижикова Евгений Александрович. Привет, еще раз. Задолженность сохраняется. Здравствуйте. Оплачивать когда будете? Никогда. А вы кто вообще? Я – это я. Я – это я, ясно. Забавная ситуация. Ладно, будем решать вопрос по-другому. Всего доброго. Угу, пока. Алло. Алло. Да. Наталья Павловна ко мне нужна. Могу с ней пообщаться? А вы кто? Компания «Вересус», это досудебное управление, Голубева Ангелина Владимировна. Разговор записан. Пригласите Наталью Павловну к телефону. Я тебя слушаю. Я с вами записываю. Это досудебного управления. О боже, о боже. Так, а вы с кем приходите? Здравствуйте, звонит вам Брянская Несовка. Можно с Натальей Павловной поговорить? А то ты прям взлетела, голубиха. Зря. Ну говори, вещай, что надо. Что такое? Так, уважаемая. Так. Правильно начала, молодец. Я уважаемая. Проживаете в Петербурге? Да? Все может быть, а может и не быть. Служба безопасности разберется, где вы там прописаны, да, проживаете. Да, да, петухи и верес. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Шинкараева Леона Альбертовна, компания «Мани Мэна», добавляю запись разговора. Ольга Валерьевна, это вы? Да. Мы заключали договор займа. Наша организация на данный момент вашу задолженность составляет 23 842 рубля 50 копеек. А текущая просрочка 9 дней. С чем связан пропуск вашего платежа? Это не важно. Я вас поняла, Ольга Валерьевна. А что будете делать, как закрывать? Пока не планирую. Компанию? Что? Пока не планирую. Вы же понимаете, что сумма долга каждый день увеличивается, вам начисляются штрафные санкции. Это 330 статьи Гражданского кодекса. Отмени по 333. 330 статья. Это вы ей воспользуетесь, а я 333 воспользуюсь. А почему продление не подключаете? Потому что они незаконны. Что незаконно? Пролонгация. Почему незаконно? Вам штраф с пени неустойки начисляются. Это 330 статья гражданского кодекса. И пролонгация идет на закрытие 10% или тело займа? Пролонгация идет, что вам штрафные санкции не начисляют. А денежки в карман вам, да, падают? Как здорово. Поэтому незаконно. Это же выдумки ваших боссов, которые обожраться хотят на чужих деньгах и лопнуть от счастья. Они будут на Канарах отдыхать, а я буду им с пролонгацией делать. Оближутся. Ольга Валерьевна, требования компании вести частичную оплату в течение 2 дней. От вас приходит какая-то сумма? Нет, у никакого требования компании. По телефону вы просто напоминаете наличие просроченной задолженности, не больше, не меньше. Оплаты не поступает. Вам каждый день начисляют штрафные станции, вам начисляют по 225. По 225 рублей вам каждый день начисляют. Посмотрим дальше. В суд пойдете, посмотрим, насколько 225 рублей будут законными и обоснованными. Ситуация серьезная, давайте искать решение. Именно данную сумму, 225 рублей. Ситуация серьезная, давайте искать решение, Ольга Валерьевна, за эту ситуацию. Какой выход из этой ситуации? Я никакого не вижу. Я и не искала еще. Денежных средств нет. Лезть из кожи вон, занимать, перезанимать. Нет. Вы заключали договор, который идет в юридическую силу. Данное обстоятельство не дает вам права. Так, если вы считаете, что ваш клиент, заемщик, нарушил, да, пункт договора, значит, зачем названивать? Я вот сказала, я оплачивать не буду. Ну, не будешь оплачивать. Нормальная организация власть все сделала. Обратилась с исковым заявлением в суд, да, с определенной суммой. Прошу взыскать такого-то, такого-то денежную сумму в размере, например, там 50 тысяч рублей. И расписать, откуда эта сумма взялась. Дело долго. То есть вы хотите, Ольга Валерьевна, все вопросы решать через суд, я вас правильно понимаю? Ну, конечно, это самое, наверное. Ну, хорошо, уведомляю вас, что наличие просроченной задолженности негативно отражается на вашей кредитной истории. А ваши персональные данные меняются. В соответствии с законом, да, вы обязаны каждую мою просрочечку, да, в бюро кредитных историй направлять. И да, уже все там давно видно и понятно. Ваши персональные данные менялись, Ольга Валерьевна? Я обязательно вас уведомлю, если это произойдет. Три дополнительных номера предоставьте для связи с вами. Зачем? Компания запрашивает. Я обязана запрашивать. Пусть письменно мне направляет запрос. Я его рассмотрю и, если сочту нужным, отвечу. Ольга Валерьевна, я надеюсь, вы все-таки найдете выход из данной ситуации. Раньше, чем ваш договор перейдет в другую специализированную организацию, будем ожидать от вас оплаты. Всего доброго. До свидания. Да. Алло, Дарья Владимировна. Здравствуйте. Хорошо, что дозвонились до вас. Сервис онлайн займы РФ, отдел взыскания. Меня зовут Аламбаев Владимир Геннадьевич. У вас договор 42 дня находится на просроченной задолженности. В связи с длительной просрочкой и нарушением обязательства по договору займа документы будут переданы в суд на принудительное взыскание. А в чем причина неоплаты? Добавится судебные издержки 7%. Да ничего страшного. Подожду суда. Так и ну. А? Суда подожду. То есть суда подождете, я вам кредитную историю вашу открыл, у вас положительная кредитная история. То есть она же вообще понесет до негативного и перейдет в статус злостного неплательщика. То есть вы совсем не собираетесь сотрудничать даже ни с какими кредитными организациями? Нет. То есть вот так вот, да? То есть на 10 лет у вас? На 15. То есть вы, да, на 15. Вы отказываетесь от взноса денег, я так понимаю? Ну я же вам ответила. Ну как ответить? Вы мне подставьте телефон переговоров, тогда скажите, что я отказываюсь выполнять свои финансовые обязательства из компании, если деньги. А тогда сразу суд будем передавать. Ну передавайте, суд. Ну, то есть вы отказываетесь, верно? Да, сразу с иском идите, а приказ я отменю. Нет, приказ-то вы там отмените, не отмените, это другая сторона. Я говорю, вы сейчас тогда подставьте телефон и переговоры, скажите. Такая запись телефонных переговоров не имеет ни юридической силы, ни юридического значения. Вы можете на ночь слушать так сказать. А так тогда вам трудно сказать, что ли вы... Я же вам не клоун, чтобы повторять что-либо за вами. Мне ни одно законодательное... Акт и закон не обязывает это делать. Ну, то есть делать. Вы взяли деньги, да, мошенническим путем, да, то есть... Что значит мошенническим путем? У нас статья 159, точка 1, говорит о том, что предоставление заведомо ложных сведений при оформлении кредитного договора. Какие заведомо ложные сведения я предоставила, скажите мне? В связи с вашим именно бездействием вы заявляете? Вы же нормальный, нет? Вы нормальный, нет? Или вы дурак вообще? Че плетешь-то? Так вы зачем так-то выражаетесь? Ну а если ты дурак, что ты говоришь-то вообще? Я тебе говорю, 159-й, ты мне мошенничество хочешь приплести. Ты вообще состав преступления знаешь? Вы вообще так... Объективную и субъективную сторону преступления знаешь понятие? Дарья Владимировна, вы отказываетесь, я так понимаю... Вы сейчас и на личности переходите. Да иди нахер, ты вообще клоун какой-то. Такую хрень чешешь. Я фиксирую. Фиксируй себе на лбу, зафиксируй, дебил. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы Алла Алексановна? Да. Это компания «Эверест», инспектор Алла Эмова, Татьяна Александровна. Здесь запись разговора. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности с компанией «Метакредитом». Вы не производите оплаты на протяжении 61 дня. Сумма вашей просроченной задолженности на сегодняшний день составляет 28 700 рублей. Что вы предпринимаете решение данного вопроса? Ничего не предпринимаю. Денег никому не даю. Павел Александрович, почему вы ничего не предпринимаете? Потому что девиз по жизни. Денег никому не давать. Вы в данный момент брали микрофинансовую организацию денежные средства. Угу. Вас, собственно, в данный момент довольно сильная просрочка. Вы обязаны вернуть. Я взяла, денег сама никому не даю. А Алла Лиджан. Хорошо, если вы в данный момент так говорите, мы эту запись передаем кредитору. Он в данный момент будет писать ее. Услышит, конечно, обязательно передайте, пусть он поплачет. Да, хорошо. Может, ему легче. К вам приедет выездная инспекция. Пусть приезжает, и они поплачут. Нет, ты сейчас работу лишишься, и ты штраф на 50 тысяч рублей по поводу того, что на работу могут приехать. Чего врешь, ты сидишь, а? Чего врешь, ты сидишь? Как вы хорошо говорите, ожидайте. Давай, ждем. Ага, обязательно, все поговорят.